Глава 32. Тонус. На запястье вибрирует фитнес-браслет. Надо вставать. Но на самом деле я проснулся еще полчаса назад от мучительной утренней эрекции. И, вжимаясь лицом между лопаток Яси, пытаюсь опять уснуть. Вчера мы воздержались. А все, что сломали, лечили заживляющим кремом, поцелуйчиками и хорошей киношкой. И очень вряд ли, что там все зажило к утру. И Яську жалко, но хочется просто пипец. Хоть иди на самообслуживание в душ и фантазируй там чего-нибудь горячее. А с другой стороны, нахрена фантазировать, раз вот он, мой кипяточек. Разворачиваю ее на спину, устраиваясь на коленях между ног. Возмущенно сонно мурлыкнув, распахивает ресницы. Стягиваю боксеры ниже, освобождая член. Сжимаю его. Выдыхаю с кайфом, предвкушая освобождение от этого тягучего, невыносимого и сладкого напряжения. «Что ты делаешь?» — шепчет она, открывая шокированно рот. Щеки олеют. Усмехаясь, облизываю губы. «Какие версии?» Машу пальцами, требуя ее руку. Нерешительно тянет, не сводя глаз с члена в моей руке. «Трогай себя», — хрипло и возбужденно прошу я. «Да», — поощрительно шепчу, не сводя глаз с этого зрелища. Присоединяясь к ее пальчикам своими, она такая горячая. Встретившись взглядами, мы улетаем в чувственный водоворот, громко дышим в унисон, лаская себя. Задираю маечку вверх, обнажая грудь. Веду по соску дужкой от кольца на пальцы, жадно сминая ее. Меня очень быстро накрывает. Я не сопротивляюсь, расслабляясь сразу. Закусывая губы, оскаливаюсь, вздрагивая всем телом. Это так хорошо, что почти больно. По спине разбегаются мурашки, мозги немеют. Наше громкое, глубокое дыхание замедляется. Она ошарашенно опускает взгляд на свой живот. Удовлетворенно улыбаясь, пишу по ней пальцем «люблю». Хихикая переворачивается, пряча горящее лицо в подушку. «Спи», звонко целую ее несколько раз между лопаток. «Рано еще». Смываюсь в душ. День отлично задался. Бодрячком, скача по ступенькам, спускаюсь вниз. Ольга Валерьевна еще на пробежке, но сейчас уже придет. Делаю коктейль на нее и себя сразу. Разливаю по бокалам. Оставляю ей самый вкусный шоколадный протеиновый батончик. И смываюсь на такси до того, как она возвращается. Проебываю все спарринги, Ромки и Мару. И еще парочки борцов попроще. Не могу сконцентрироваться. Бес сатанеет. «Яшин?» Надевает самбовку, скидывает обувь. «Пойдем?» «С вами?» Подозрительно кашусь я. Бес выходит на татами обычно, чтобы задрочить. «Черт!» Поправляю пояс. «Ну окей». Разминая плечи, выхожу на ковер. От его жесткого взгляда в глаза... Мой рубильник наконец-то включается. Не дожидаясь атаки, рву вперед первым. Контратака. И я роскошной каруселью через его плечо лечу на спину. Не отпуская поводка, обрушивается следом. Едва успеваю выкрутиться из удушающего, как отхватываю болевой. Сжав зубы, выбиваю пяткой его руку в локтевой сгиб. Захват слабеет, и я, откатившись, подскакиваю на ноги. Но и бес уже на ногах. Пацаны свистят. «Яша, давай!» Мы опять врубаемся, сбивая друг друга с ног. Несколько неудачных взаимных удушающих. Пропускаю его быструю, как бросок змеи, атаку рукой. Предплечье скользит по горлу. Удушающий, блядь. В глазах темно, шлепая ему по руке, сдаваясь. Отпускает. Тяжело дыша, лежу на спине. «Ты можешь лучше, Яшин!» — рычит мне в лицо. «Но вот из-за этого...» — тычет мне пальцем в засос. «Ты просрешь турнир!» Парировать нечем. Встает, подает мне руку, помогая подняться. На весу давит ее на излом. Слишком поздно даю ответку, и он в лед передавливает. «Тонус где?» «Будет», — зажмуриваюсь я. «Будет», — передразнивает он. «Будешь здесь у меня ночевать, с грушей в обнимку». «Лучше не спорить, реально оставит». «Чего стоим, на ковер?» — рявкает на меня. «Да пиздец». С угрозой, хрустнув шеей в разные стороны, выходит опять. «Бля, да снесу я тебя когда-нибудь или нет?» И мы снова врубаемся, а потом опять, и потом снова. Бес, сука, неутомим, но и я, Ванька-встанька. Пацаны молча наблюдают за воспитанием. Расползаемся, умотанные. «Ладно», — смотрит на часы на стене, — «отдыхай пока». «Пока?» Говорит с кем-то по телефону. Парни лениво месят друг друга, отрабатывая технику. Добираюсь до кулера, припадаю к водичке. Сижу, анализирую спарринги. Бес амбидекстер, что слева, что справа, кидает эффектно. Шею не отдает, ногами работает. На чем его крушить-то? Сжимаю несколько раз руку в кулак. А вот кисти у меня мощнее, чисто за счет турничков. Прокручиваю в голове несколько атак, которые могут прокатить. Негромко свистнув, бес привлекает внимание. «На подиум пойдем, на спортстайл. Ребят знакомых агентство кидануло. Надо в шмотках покрасоваться немного. Заплатят нормально, подарки будут». «Идем», — с энтузиазмом оживают пацаны. «Ну, тогда отдыхайте, в душ и собираемся». «Не-не-не». Поднимаюсь на ноги. «Бессо Давидович, прошу», — показываю пригласительно на ковер. «Я еще не все сказал», — прищуриваясь мстительно. Усмехается. «Ну, падай сразу, Яшин». Борзо подпрыгиваю на месте. «Только после вас». Пацаны ржут. Мы опять уходим в замес. И я даже не очень лажаю. Пара атак действительно прокатывает. Ловлю его кисть на излом своей. Запястья дрожат. Кто кого. Я передавливаю, ловя на болевой, из которого не выйти, не сломав запястье. Вскрикивает, лупит мне по руке. «Да». С чувством глубокого удовлетворения отпускаю, откатываясь от него. Улыбаюсь в потолок. «Ладно, живи пока», — благосклонно комментирует он. Забираю телефон, пишу Ясе. «Малышка, хочешь со мной на одно прикольное мероприятие вечером?» «Ванечка, я не могу. У меня здесь кое-что неотложное на вечер. Я потом объясню. Увидимся дома». «Эх...»